Глава 11.1. Настя. От накатившего стыда едва сдержалась, чтобы не нырнуть под стол. Сергей уставился с недоверием и шоком. Вскинув брови и приоткрыв рот, начал буравить взглядом, ожидая как минимум моего подтверждения. Лев же смотрит спокойно, с явной долей превосходства, а в глазах пляшут чертята. Появился он очень даже вовремя. Но кто просил-то? Где гарантия, что, спасая меня от Сергея, Лев не выкатит встречный ультиматум? Опускаю взгляд и, закусив губу, продолжаю обреченно молчать. «Идем, любимая», — заворковал Лев и, подхватив меня под локоть, потянул к себе, вынуждая встать из-за столика. Схватил мою куртку и, примостив ее под мышку, поторопил. «Давай, а то я на час столик в ресторане заказал, можем не успеть». «У нас вообще-то разговор важный», — лениво растягивая слова, вмешался Сергей. «Все важные разговоры, касающиеся моей будущей жены, вы можете решить со мной», — непреклонно отрезал Лев и, швырнув на стол свою визитку, сгреб оставленный мной конверт. «А это что, деньги? Настя, это твое?» «Нет», — промямлила я едва слышно. И, прижав сумочку к груди, бросила взгляд на Сергея, тут же намекнув. «Ну, мы пошли». «Надеюсь, вопрос закрыт?» «Ваше?» Проигнорировав мои слова, Лев повернулся к Сергею и кивнул на протянутый конверт. «Волков Лев Михайлович?» Удивленно хмыкнул Сергей, изучив визитку, и, бросив мимолетный взгляд на деньги, качнул головой. «Нет, это Настя забыла, видимо». «Мы разве знакомы?» Заметив очередное удивление мужчины, напрягся Лев. «Не напрямую, но я о вас наслышан», отозвался Сергей. «Даже так?» — приобняв меня за талию, вскинул брови Лев. «Я Сергей Зотов», — пояснил мой недавний мучитель, тут же дополняя. «Мой отец выходил на вас с предложением сотрудничества. Алексей Дмитриевич Зотов, помните?» «Да, встречались пару недель назад», — подумав, подтвердил Лев. «Но заключение контракта перенесли на январь. Там у вас проект сырой совсем». «Ну да», — нахмурился мой бывший пациент. «Не доработали. Но надеюсь, что мы с вами...» «Нам пора», — притворно вежливо прервал его Лев и, чмокнув меня в макушку, проурчал. «Кольца купить планировали, свадьба скоро, так что сами понимаете». «Когда?» — слишком поспешно выпалил Сергей. «В марте», — не раздумывая, ответил Лев и, запихнув злополучный конверт во внутренний карман пальто, настойчиво развернул меня в сторону выхода. «Постойте!» — окликнул Сергей. И, встав, бросил на стол крупную купюру, параллельно поясняя. «С вами пойду. У меня хорошая скидка в одном из лучших ювелирных бутиков». «Отлично!» — расплылся в улыбке Лев и, подмигнув мне, добавил. «Еще и сережки купим. Помнишь, Настенька, те, что тебе понравились?» «Может, не сегодня?» — пролепетала, сигнализируя взглядом, что игра зашла слишком далеко. «Мы же опоздаем в ресторан». «Успеем», — отмахнулся мой внезапный жених и, продолжая меня обнимать, повел из кафе. «Кстати», — вышагивая рядом, спохватился Сергей. «Отец через пару недель благотворительный вечер устраивает. Приглашаем вас в качестве почетных гостей». «Мы не...» — попыталась отказаться, но мой лепет никто не заметил. «Обязательно придем», — пообещал Лев и, скосив на меня хитрый взгляд, пророкотал. «Тогда еще и платье надо прикупить, даже Настенька». Игнорируя мое возмущенное сопение, мужчины продолжили обсуждать рабочие вопросы и, неторопливо прогуливаясь по торговому центру, целенаправленно свернули к ювелирному бутику. Начала притормаживать и одергивать Льва, пытаясь срочно придумать причину, почему нам надо уйти. Но хватка на талии стала еще крепче. Видимо, устав от моей возни, Лев взял меня за руку и почти на буксире подвел к блистающей витрине. За стойкой тут же появилась улыбчивая девушка-консультант в красивом сером костюмчике и тонких белых перчатках. «Чем могу помочь?» Облизав взглядом моих конвоиров, томно мурлыкнула она. «Нужны кольца», — мельком оглядев витрину, скомандовал Лев и, протянув меня ближе, дополнил. «Обручальные. И еще сережки. Настя, какие ты хотела?» «Никакие», — пробурчала уже сердито, но мой внезапный жених, улыбнувшись, притянул меня еще ближе и чмокнул в висок. «Давай выбирай», — подтолкнул вперед и, встав позади, положил руку на витрину, условно отгораживая мне все пути отступления. «Со скидкой», — дополнил почему-то помрачневший Сергей и выложил на витрину какую-то карту. В течение следующего получаса консультант без устали демонстрировала нам фирменную улыбку и разные пары обручальных колец, на ценники которых лично мне было даже страшно смотреть. Сдавшись под львиным натиском, я примерила несколько вариантов. Лев, не глядя на цены, тоже надевал кольцо из очередной обручальной пары и, переплетая наши пальцы, демонстрировал результат мне и зачем-то Сергею. Потихоньку скатываясь в тихую истерику, мысленно надеялась, что он просто заигрался и имеет к моему мучителю свои личные счеты. В итоге, под прицелом моего шокированного взгляда, Лев выбрал и оплатил кольца, небольшие сережки с сапфирами и удобным английским замочком, а в дополнение подобрал еще и цепочку с подвеской похожего дизайна. Небольшой фирменный пакет с покупками забрал сам, а я, обернувшись на ожидающего нас Сергея, все пыталась понять, когда же закончится весь этот фарс. Сергей, кажется, совсем недавно тоже не особо верил в происходящее, сопровождая нас скорее с целью подловить на вранье. Сейчас его лицо не выражало ничего, кроме ступор, шок, удивления. Вернув Сергею скидочную карту, Лев абсолютно искренне поблагодарил и пожал ему руку. «Спасибо и до свидания», — расплылся он в улыбке и, взяв меня за руку, сообщил. «А мы с Настенькой еще заплатим и туфлями заскочим». «Хм», — замялся Сергей. Но, видимо, понимая, что в магазине одежды его присутствие уж точно не потребуется, нехотя попрощался. «До свидания. Приглашение на благотворительный вечер пришлю электронкой». «Зачем вы так?» — напала на ухмыляющегося хищника, едва Сергей скрылся из вида. «Пошли заплатим, а то и правда на обед опоздаем». «Лев, вы издеваетесь?» — взвизгнула возмущенно, невольно привлекая излишнее внимание. «Настя, плохих людей надо наказывать», — спокойно проговорил он и, шагнув вплотную, навис, пристально глядя в глаза. Заботливо заправил выбившуюся прядь волос мне за ухо и, подмигнув, проурчал. «Сама ты не справилась, вот и мне не мешай. Поверь, в накладе я не останусь, еще и развлекусь заодно. Тут скорее не я тебе, а ты мне помогаешь. Долго объяснять, это заморочки по бизнесу». «Но я же не смогу вам...» «Так, все, не спорь», — вздохнув, терпеливо протянул он. «Идем. По плану платье, туфли, косметика, теплая одежда, обувь и несколько повседневных шмоток».